прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудня. Ворота довольно большого купеческого дома стояли настежь, и доступ во флигель был открыт. Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом. Комната, в которой принимал и обедал блаженный, была довольно просторная, в три окна, и разгорожена поперек на две равные части, деревянную решеткой от стены до стены, по пояс высотой. Обыкновенные посетители оставались за решеткой, а счастливцы допускались по указанию блаженного через дверцы решетки в его половину. И он сажал их, если хотел, на свои старые кожаные кресла и на диван, сам же заседал неизменно в старинных, истертых вольтеровских креслах. Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек лет 55, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду с раздутую правой щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка. Ноги, кажется, больные, держал в туфлях. Я слышал, что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только что откушал уху из легкой рыбы и принялся за второе свое кушанье — картофель в мундире с солью. Другого ничего и никогда не вкушал. Пил только много чаю, которого был любителем. Около него сновало человека три прислуги, содержавшиеся от купца. Один из слуг был во фраке, другой похож на артельщика, третий — на причетника. Был еще и мальчишка лет 16, весьма резвый. Кроме прислуги присутствовал и почтенный седой монах с кружкой, немного слишком полной. На одном из столов кипел огромнейший самовар и стоял поднос чуть не с двумя дюжинами стаканов. На другом столе, противоположном, помещались приношения: несколько голов и фунтиков сахару, фунта два чаю, пара вышитых туфлей, фуляровый платок, отрезок сукна, штука холста и прочее. Денежные пожертвования почти все поступали в кружку монаха. В комнате было людно, человек до дюжины одних посетителей, из коих двое сидели у Семена Яковлевича за решеткой. То были седенький старичок-богомолец из простых и один маленький сухенький захожий монашек, сидевший чинно и потупив очи. Прочие посетители все стояли по сю сторону решетки, все тоже больше из простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача, одетого по-русски, но которого знали за стотысячника, одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет 45, стоявший на коленях у самой решетки, ближе всех, на виду. И с благоговением, ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал.